Глава 22. Марк. «Развестись?» – едва слышно спрашивает Надя. Ее глаза наполняются слезами, подбородок дрожит. «Это что, шутка?» «Нет, не шутка. Глубоко вздыхаю я. Беру со стола салфетку и подаю ей. Надь, я долго откладывала этот разговор. Сначала у тебя отец умер, потом авария, лечение. Я ждал, когда ты поправишься, чтобы... чтобы бросить нас с дочкой?» В шоке округляют мокрые глаза. «Но почему, Марк? Что случилось?» Если честно, я ожидал от нее немного другой реакции. Думала, она, как обычно, гордо воспримет информацию и даже виду не покажет, что ей больно. Но Надя плачет, глядя на меня отчаянным взглядом и дрожащими пальцами вытирает лицо салфеткой. Щипает себя за руку и прерывисто выдыхает. «Это не сон. Ты действительно хочешь развода после стольких лет счастливой жизни?» «Наша жизнь и правда была счастливой долгое время. Ты подарила мне дочь, подарила много прекрасных моментов, всегда поддерживала меня, но...» Хочу взять ее за руку, но она прячет ее под стол и продолжает непонимающе смотреть на меня сквозь слезы. «Надь, я остыл к тебе, прости». «У тебя кто-то есть?» – шепчет она. «Нет, нет, что ты», – уверяю я. «Дело не в этом. Просто я уже понимаю, что нас ждет, если я продолжу жить с тобой. Начнем ругаться на ровном месте. Я буду раздражаться по любому поводу. Ты будешь переживать, не понимая, в чем дело. Я не хочу издеваться над тобой, Надюш». Пристально смотрю на нее. «Знаю, что это удар для тебя, но лучше все решить сейчас и постараться остаться в хороших отношениях. Ты прекрасная мать, всегда была хорошей женой, и ты не виновата в том, что я разлюбил тебя». «Не могу поверить в это». На выдохе произносит она и запускает пальцы в волосы. «Скажи, что это неправда». Видя ее состояние, принимаю окончательное решение не делить пополам сочинскую квартиру. Вчера я встречался со своим замом. Вспоминаю наш разговор. «Марк Викторович, у меня отличные новости», – сказал он, влетев ко мне в кабинет. «Это пока не официальная информация, но я не могу не сообщить ее вам». Сел за стол, отдышался и заявил. «В ближайшее время мы продолжим строительство на трех крупных объектах. И еще у нас в перспективе строительство объездной дороги под Питером». Зам рассказал мне, с кем встречался и откуда владеет такой информацией. А затем показал мне приказ о возобновлении строительства, который вскоре подпишут наверху. А если это действительно так, то мы снова на коне. Да еще и на каком коне? Мне, конечно, пришлось как следует похлопотать, но это того стоило. Будет работа, будут деньги. А значит, в качестве компенсации я отдам жене и дочке сочинскую квартиру. Для Нади это хоть какое-то утешение. А я не так низко упаду в глазах окружающих. Скоро поползут слухи о том, что я ушел из семьи к беременной любовнице. Так пусть знает, что о жене и дочке я тоже позаботился и обеспечил их квартирой. Надь, я принял решение отдать тебе сочинскую квартиру. Ничего не будем делить. Забирай ее и машину. У тебя еще есть квартира отца. И если ты продашь обе квартиры, то сможешь купить нормальное жилье в Москве». Она лишь горько усмехается в ответ. «Спасибо за заботу. Только у меня нет ни сил, ни желания заниматься продажей квартир. Я после операции, если ты забыл, и не могу сорваться в Сочи, чтобы решать там вопросы с квартирой». «Хорошо, я это возьму на себя», – заявляю я. «Давай просто продадим квартиру, и я отдам тебе все деньги. Так даже проще будет. И никакой возни с переоформлением. Согласна на такой вариант? Ты меня знаешь, я все сделаю быстро. Тем более пару недель назад квартиры интересовали соседи. Помнишь, я тебе говорил, что они хотели бы купить ее для сына? Спрашивали, не собираемся ли продать. Я сегодня же свяжусь с ними». «Да, реши эти вопросы сам», – произносит Надя, глядя в одну точку безжизненным взглядом. «Мне еще предстоит поговорить с дочерью о нашем разводе. Не знаю, как скажу ей об этом». Снова опускаются в слезы. «Не знаю, у меня в голове какая-то каша». «Мы сделаем это вместе».